Глава 15. Все еще сжимая в руке палочку, Барбер некоторое время смотрел на нее и наполовину, не понимая смысл ее назначения, такая захлестнула его волна отвращения и ненависти к себе. Крылья летучей мыши! Это многое объясняло. Его превратили, или он сам поневоле превратился в какое-то подобие дьявола, обреченного на то, чтобы причинять бедствие всем вокруг. Это было единственно возможное объяснение той цепи бедствий, которая обрушилась на него. Если бы не его одержимая настойчивость и откровенно рискованный визит в пиявкию, Арвикола беззаботно жила бы и дальше. И оба недалеких, но отважных рыцаря. Они тоже погибли из-за его беспечности в обращении со светом. Он снова подумал о девушке, которая хотела помочь ему. А чем он отплатил? В какой-то момент он готов был снова нырнуть в воду. Мертвые пиявки плавали на ее поверхности, нарушая красоту лунной дорожки. Нет. Будучи снова человеком, он уже не сможет вернуться туда, в мир раков, пиявок и водяных полевок. Пройдя через метаморфозы, он стал одним из богов водного мира и, как большинство богов, на самом деле был ограничен в своих возможностях помочь тем, кто стал ему дорог. Можно только сделать еще хуже и без того несчастным жителям этого безумно устроенного мира. Он вспомнил иное Фоссета с его тающим запасом железных инструментов, о разоренных кобальдах, даже при том, что они, возможно, заслужили этого. Даже фея-дерево Малацея, «Я знала», — услышал он голос, — «кто посмеет сказать, что я не умею предвидеть, пусть даже у него большая борода». Барбер вскочил, опершись на локти собственных крыльев, замахал ими и вот уже карабкался по дереву, продираясь между ветвями. Этот сладкий голос мог принадлежать только девушке, о которой он только что подумал. Он посмотрел вниз. Ну, конечно же, это она. Стоит и смотрит, протягивая к нему руки. Внезапно осознав собственную наготу, о которой даже не задумывался, пока был лягушкой, он обернул себя крыльями, став похожим на горгулью. Малацея затряслась от смеха, глядя на него, затем успокоилась и стала серьезной. — Я умоляю простить меня, — воскликнула она. — Я совсем забыла, что смех заставляет вас, смертных, сердиться. Если твои законы поведения приказывают тебе простить мою ошибку, я буду признательна. Если же нет, я с радостью стерплю все твои обвинения. Пришлось заверить ее, что все в порядке. — Я не собираюсь ни в чем обвинять тебя, — сказал Барбер. — Мне нужна только одежда. Она в задумчивости сощурилась, затем всплеснула руками. — Глупая! Как я могла забыть о том, что смертные не знают никаких законов обязательного поведения, кроме тех, которые заставляют их соблюдать надуманные правила приличия? — И тем не менее, чем я могу тебе помочь? Я же не прятала твои вещи. — Нет, но... — запнулся Барбер, смущенный тем, что вынужден объясняться перед этой дочерью природы. «Даже если одежда где-то здесь, тебе что, правда, нужно уединиться, чтобы надеть ее? Бедный смертный, я думаю, твоя стыдливость — это пережиток того мира, откуда ты явился. Откажись от него. Мы — судьба друг друга, ты и я на земле волшебства. Почему мы должны стесняться?» Она, конечно, говорила правду, но Барбер понимал ее совсем не так, как она. Мысль о том, что после колы он вынужден общаться с этой прилипчивой и распутной грудастой девкой, заставила его содрогнуться. «Все равно мне нужна моя одежда», — упрямо заявил он. Девушка осмотрелась, делая пассы руками и, словно принюхиваясь к чему-то, как ищейка, сделав несколько шагов по направлению к зарослям папоротника, она с торжественным видом что-то подняла. Это была его одежда. Барбер заметил в ней какие-то блики света, а в следующее мгновение Молодцея отбросил ее от себя с воплем: «Железо! Оно жжется! О, прекрасный смертный, спаси меня!» Даже самый толстокожий эгоист не смог бы не откликнуться на этот призыв. Раскинув крылья, Барбер спланировал вниз, подхватив меч, который так напугал Молодцею. Крики ее оказались непритворными. На плече платья виднелась дыра длиной в 6 дюймов с оплавившимися краями. Под ней красовался след ожога. Пока Барбер разглядывал его, девушка прильнула к нему, обвив шею свободной рукой. — Черт побери, — произнес он, пытаясь отпихнуть ее. — Молодцы! У тебя на уме только одна мысль. И та стара, как мир. Но она отнюдь не утратила смысл. Говорят, что в твоем мире ей еще находится применение. «Останься со мной, мой милый, когда погаснет свет», — пропела она. «Я бы не прочь, но у меня полно других дел. Вдобавок я опасаюсь, как бы твой дружок Слива не застукал нас вместе. О, ты можешь его больше не бояться, я знаю. Я съел все его сливы. Это уже не имеет значения. Он отдал твою палочку какому-то волшебнику из реки. Его звали то ли нижайший, то ли глубочайший, я не уверена. В обмен Слива попросил освободить его от власти того, кто съел его плоды. Это я к чему? Ведь ты умеешь управляться с железом. Если положить этот предмет...» — она показала на меч, и Барбер почувствовал, как ее тело слегка затрепетало. «У дверей моего дома он никогда не сможет войти, и мы сможем любить друг друга всю ночь напролет, ничего не боясь. А днем ты будешь отсиживаться в своем дереве? Это нелогично». «Что это значит «нелогично»? Это волшебное слово?» «Нет. В соответствии с законами последовательного рассуждения, это означает, что одинаковые вещи одинаковы, что ничто не может быть одновременно и верным, и ложным, и что 2×2 — 4,